Глава 15. 8 августа 1859 года. Прежде чем кидаться в воду, я крикнул братьям: «Держитесь крепче! А то яхта у меня маленькая, если от моего прыжка сильно закачается, то вместо одного человека за бортом окажется еще несколько. А я физически не смогу всех спасти тогда». И лишь после этого я нырнул вслед за Людой. С момента, как я выскочил из каюты, докричал братьям, прошло всего несколько секунд, но яхта уже успела отдалиться от места падения сестры. Благо, что недалеко. Вынырнув, я мощными грибками двинулся в сторону падения сестренки, мысленно молясь, чтобы она не успела уйти слишком глубоко под воду. И тут, на мое счастье, над водой появилась русая головка. Я тут же двинулся в ее сторону. Отплевывалась от воды Люда. «Ты как?» — подплыл я поближе. «Испугалась», — пожаловалась она. Но при этом держалась на воде достаточно уверенно. Да уж, это не Иван с Игорем, не умеющие плавать. Я до этого момента не знал, что сестра имеет столь полезный навык, потому и перепугался столь сильно. Но сейчас меня отпустило. Вот только, оглянувшись, я увидел отдаляющуюся яхту и выскочивших из каюты сестер Скородубовых. Блин, а как теперь вернуться-то? Стояла бы она на месте, еще потихоньку мы могли с Людмилой до нее догрести, а так? Пусть мы и шли малым ходом, но все равно не стояли на месте. Да и от берега успели отдалиться весьма ощутимо. Доплыть самостоятельно не факт, что сможем. «Братец Роман, что делать?» — со страхом в голосе спросила Люда, тоже наблюдавшая за удаляющейся яхтой. Вместо ответа я попытался жестами подать сигнал оставшимся на яхте близнецам. Даже и не знаю, кому именно, братьям или сестрам. Главное, чтобы поняли меня. А смысл моих жестов был прост. Они должны были заложить вираж и сделать круг. Ну а мы с Людой поплыли бы им наперерез, и тогда они нас подхватили. Не знаю, поняли они меня или сами догадались, но одна из сестер Скородубовых отогнала мальчишек от руля, и яхта стала заворачивать. Прикинув, куда она движется, я позвал Люду за собой. «Туда плывем!» — махнул я ей рукой. «Ты как, справишься?» «Да!» — выдохнула сестренка. «Если почувствуешь, что устаешь, не молчи». И дальше потянулись томительные минуты ожидания. Яхта, несмотря на свои размеры, заворачивала по большой дуге. Видна была неопытность находящейся за рулевым веслом девушки. Нам с Людой тоже пришлось усиленно грести, чтобы оказаться поближе к судну, когда то завершит маневр. И водичка, несмотря на лето, здесь была отнюдь не парным молоком. Зубы от холода стучали у сестры уже через 10 минут плавания. Я пока держался, сказались мои утренние обливания. Но все же мы успели выйти на пересекающиеся с яхтой курсы. От нас до судна было около 30 метров. Теперь предстояло самое сложное — как-то зацепиться за борт, когда тот будет проходить мимо. В этот момент я корил сам себя, что не продумал ничего в плане безопасности. Ведь можно было хотя бы банальный спасательный круг приобрести. Правда, повсеместно я их на кораблях не видел, но, думаю, просто не присматривался. Тогда с ним у нас с Людой было бы больше времени. Уцепились за круг и ждали бы, когда сестры спустят парус. А на дрейфующее судно забраться было бы не в пример легче, но если мы с первого раза не сумеем уцепиться за борт, дальше станет лишь сложнее. Сил, особенно у сестры, уже стало в разы меньше, и с каждой минутой они будут лишь таять. «Держи меня за руку», — сказал я ей, когда до яхты осталось 10 метров. Одна из Скородубовых легла на палубу яхты в носовой части и протянула руку, чтобы я мог уцепиться. Только вот я уже нацелился на сам борт. Кстати, еще одно мое упущение — отсутствие поручней вдоль борта. Вообще, хоть какой-то ограды. Будь она, Люда могла и не упасть в воду, но за край борта зацепиться можно было. Там шла декоративная доска, прикрывающая стык борта с палубой. Вот за нее-то я и собирался схватиться. Борт возвышался над водой на добрые полметра. Лежащая на носовой части девушка еще притопила его сантиметров на 5, поэтому шанс схватиться за судно у меня был. «Готовься!» — предупредил я Люду, а в следующий миг яхта словно наехала на нас. Я смог извернуться и ухватиться за ее борт. В мою руку тут же вцепились женские ладони. Тело дернуло, потащило вслед за ходом судна. Люда изо всех сил держалась за мою руку, и ее дернуло вслед за мной. В итоге получилось, что левой рукой я цепляюсь за борт, а правой тащу за собой сестру. Ту течением прибило к борту яхты, и разжать даже одну ладонь, чтобы самой попытаться зацепиться за борт, она боялась. «Люду затаскивай!» — крикнул я, пытающийся мне помочь залезть с Скородубовой. Тут яхта еще сильнее накренилась на тот край, за который мы зацепились. «Все лишние на противоположный борт!» — тут же заорал я. «Иначе яхта перевернется!» Меня услышали. Крен тут же пропал, позволив мне облегченно выдохнуть. Скородубова, сейчас я не понимал, какая именно из сестер, все же перестала хватать меня за руку и переключилась на попытки помочь Люде. Для этого девушке пришлось полностью распластаться на палубе, чтобы дотянуться до моей сестры. Но вот она смогла ухватить ее за руку и подтянула к себе. Люда рефлекторно схватилась за борт, и так получилось, что прижала к нему край платья Скородубовой. Уж очень выразительное у той было декольте. Однако сама девушка не обратила на это никакого внимания, продолжая вытягивать мою сестру. Одной силой рук у нее это не получалось, вот и пришлось ей подниматься. А Люда все так же крепко вцепилась в борт яхты. «Хреськ!» — жалобно затрещала и порвалась ткань платья девушки, оголяя красивое содержимое своего декольте. К чести Скородубовой она не бросила Люду, проигнорировав возникший казус, и все-таки вытянула мою сестру до конца на палубу. «Люда, давай сразу в каюту», — скомандовал я ей. «И мальчишек забери, если они еще не там». Сестра чуть ли не ползком, боясь вновь свалиться в воду, отправилась в нужном направлении. Зато освободившаяся Скородубова повернулась ко мне. Невозмутимо поправив порвавшееся платье, она заявила: «После увиденного, Роман, ты теперь просто обязан взять меня в жены». Вот тут-то по ее тону я и понял, что помогала нам Анна. И, честно признаться, я этому был рад. Случись такой казус с ее сестрой, та могла от смущения и паники и выпустить руку моей сестренки. «А ты этого хочешь?» — спросил я, подтягиваясь на руках, чтобы перевалиться на палубу. Анна сделала вид, что задумалась, постукивая пальчиком по губам, а другой рукой придерживая отрез порвавшегося платья. Без такой поддержки ее грудь снова бы выскочила наружу, всем на обозрение. «Даже не знаю», — протянула она, поглядывая на меня, и почти без стеснения косясь в сторону моих промокших штанов, что облипали все тело. «Может быть, если уговоришь?» «Я тебе обязан», — признал я. «Если бы не твоя помощь, я мог бы и не справиться. Могу просить все, что захочу?» Тут же заиграли бесенята в ее глазах. «В рамках разумного», — кивнул я. «Хорошо, я подумаю», — заявила Анна и отправилась в каюту. Полежав и передохнув, я пошел к рулевому веслу. За ним сидела Анастасия и кидала ревнивые взгляды на сестру и с тревогой посматривала на меня. «Ты в порядке?» — спросила девушка, когда я подошел. «Да, спасибо, что помогли. Но сейчас нам уже пора на берег». Та огорченно вздохнула. «Но и правда, даже если бы не происшествие, нам уже пора было бы возвращаться». А сейчас тем более, заменив девушку и отправив ее в каюту, я мрачно посмотрел в сторону берега. Даже не представляю, как Петр Егорыч отреагирует на внешний вид одной из своих дочерей. Пока дети отправились кататься, старшие члены семьи решили прогуляться вдоль берега, попутно обсуждали планы на ближайшее будущее. «Мне скоро выходить снова в море», — делился Петр Егорыч. «Служба. Пусть Анна с Анастасией уже взрослые, но было бы здорово, если бы они не замыкались в квартире, а могли и в гости иногда наведываться». Намек был более чем прозрачный, и Скородубов сделал его сознательно, чтобы оценить реакцию Винокуровых. «У вас славные дочери», — улыбалась Ольга Алексеевна. «Я бы с удовольствием продолжила с ними общение». Сергей Александрович тоже выразил одобрение этой идеи, что прибавило настроение офицеру. В свою очередь Сергей Александрович уточнил, неужели сами Скородубовы никогда не приглашают к себе гостей? «По праздникам я зову своих сослуживцев с их семьями. Или мы к ним ходим», — отозвался Петр Егорыч. «Но таких в нашем городе не особо много. Специфика нашей службы, и многие достойные офицеры родом отнюдь не из Царицына. К себе они меня тоже приглашают, но выбраться в тот же Новгород или Москву не так-то просто». «Но, может, вам стоит попросить о переводе?» — покивав сочувственно, спросил Сергей Александрович. «У вас ведь и награды имеются, и чин достаточно высокий. И потому у меня есть все шансы сменить Дмитрия Васильевича на посту капитана нашего корабля, чего не произойдет, вздумай я сделать такое прошение». Мужчина уважительно покивал, приняв резоны Скородубова, и в глазах Сергея Александровича тот даже вырос. «Не простой служака, который плывет по течению, а вполне себе карьерист, способный подумать и о будущем. Да, капитан корабля — должность не такая хлебная, как при штабе или в порту, но тоже открывающая определенные возможности». Так они и вели беседу, продолжая прощупывать друг друга. Иногда и Ольга Алексеевна вставляла свои пару копеек, либо заполняя паузу в разговоре, либо отвечая на те вопросы Скородубова, на которые ее муж не мог дать ответа. Конечно, это не полноценное сватовство, но принюхивались мужчины друг к другу со всем тщанием. Если их дети будут помолвлены... Не хотелось бы позже узнать какую-то неприятную тайну о новом родственнике или открыть потайную сторону характера, что до этого была тщательно спрятана. Сергей Александрович был доволен своим решением предложить Скородубовым остаться. Сегодня вчерашняя история с обвинениями уже выглядела нелепо, как забавный случай. «Это что такое у них там происходит?» — первым заметил неладное Петр Егорыч. Несмотря на разговор, он все равно поглядывал в сторону яхты. Все-таки там его дочери, да еще в компании молодого человека. И как моряк привык замечать на водной глади посторонние элементы. Он-то и понял первым, что кто-то из пассажиров упал за борт. Как только эта новость дошла до Винокуровых, спокойная беседа была забыта. Ольга Алексеевна так и вовсе за сердце схватилась, когда стало ясно, что за бортом кто-то из ее детей. «Роман прыгнул следом», — комментировал Петр Егорыч события. «К штурвалу кто-то из моих дочерей сел. Пусть у яхты штурвала не было, но от волнения офицер заговорил привычными терминами. Ничем помочь своим детям они не могли, и все, что оставалось родителям, наблюдать со стороны, как их дети справляются с бедой». «Вытащили», — облегченно сказал Петр Егорыч. «Но Винокуровы это и сами сумели разглядеть. Похоже, ваша Людмила за бортом была». А вот такую деталь Сергей Александрович с Ольгой Алексеевной уже рассмотреть не смогли, и поэтому благодарно посмотрели на Скородубова. Роман после спасения сестры и сам вполне уверенно забрался на борт. Офицер одобрительно покивал, когда смотрел на это. Конечно, парень допустил ошибку, раз у него сестра за борт выпала, но не побоялся кинуться за ней в воду, а потом ему хватило силы ее саму к яхте подтащить и затем забраться на судно. Как моряк, мужчина понимал, насколько это непростая задача. Уважение к парню у Петра Егорыча поднялось еще на пару пунктов. «Возвращаются», — облегченно сказала Ольга Алексеевна. «Но как Люда оказалась в воде? Сейчас все узнаем», — успокаивающе поглаживая супругу по руке, сказал Сергей Александрович. Через полчаса яхта причалила к берегу. Вот только мужчин ждал еще один сюрприз. Пока Роман привязывал швартов к кнехту, дети покинули каюту и стали выбираться на пристань. Тут-то и обнаружилось, что на одной из сестер Скородубовых порвано платье в довольно пикантном месте. Особенно удивленным был Петр Егорыч. «А это как?» — только и смог выдавить из себя мужчина. Естественно, стоило нам вернуться на берег, как прогулку тут же свернули. Мне с Людой стоило переодеться в сухое белье, а Анне надеть целый наряд. Признаться, ее появление в разорванном платье произвело некий фурор. Но хоть скандала нам прямо на месте не устроил Петр Егорыч, настолько растерян был. А там мы уже по экипажам расселись. И, надеюсь, близняшки введут его в курс дела, почему так получилось. Только Митрофан не смог удержать язык за зубами, и когда я проходил мимо него, он удивленно покачал головой да брякнул. Новый барин и голодный до этого дела. Только Пелагеи не стало, как сразу бросаться на девиц начали. Правда, ему хватило ума сказать это тихо, чтобы никто, кроме меня, не услышал. Я ему в ответ кулак под нос сунул, что тут же отрезвило языкастого кучера. До поместья добрались быстро, а там на переодевание ушло уже чуть больше времени. Особенно Анне. Но надо признать, пока она шла от яхты до брички, а потом от нее до поместья, то держалась как королева. Ни капли стеснения или смущения. Голова поднята высоко, взгляд снисходительный. Казалось, она была даже довольна таким вниманием к себе. Слава богу, что ничего придумывать сестры не стали и просветили своего отца, как вышел такой казус. Поэтому по возвращению домой вопросов у Петра Егорыча по поводу внешнего вида своей дочери больше не было. Зато был иной. С чего вдруг Люда свалилась в воду? Хорошо, что о том она сама успела нам в тарантасе рассказать. «Стайка рыб прямо рядом с нами проплывала», — отвечал я. «Скорее всего, лещей, так как поблескивали боками на солнце». Вот она на них и засмотрелась, да невольно чуть вперед подалась, когда те от борта яхты стали отплывать, и равновесие не удержала. «Вам бы хоть какое-то ограждение сделать», — покачал головой офицер. «Первым делом о том же подумал». Кивнул я согласно головой. «Вот прибуду в Дубовку, сразу этим займусь». «А до этого момента никто из детей на твою яхту больше не ступит», — непреклонно заявила мама. «У меня чуть сердце из груди не выскочило, когда я узнала, что Люда в воде оказалась». Тут спорить с ней никто не стал, даже Иван с Игорем сидели тихо, мышками. «А когда вы планируете возвращаться?» — спросил Петр Егорыч. Причем без задней мысли, из чистого любопытства. Это было понятно по его мимике. «Завтра, наверное», — пожал я плечами. «Лучше сегодня», — возразил отец. И тут же пояснил. «Тебе же надо материалы для крыши мастерской добыть. Зачем завтра полдня терять на дорогу? С утра бы этим и занялся. Да и потом тебе снова в Царицын надо, к тому архитектору». Чуть подумав, я был вынужден с ним согласиться. И правда, чего время-то терять? Тут и Анна с Анастасией вернулись из комнаты в гостиную, узнав, что я после обеда выдвигаюсь в Дубовку, тут же запросились поехать со мной. «Мне понравилась ваша яхта, в разы больше брички», — лукаво косясь на меня, заявила девушка. «Анна!» — строго посмотрел на нее отец, намекая, что нельзя так нахально напрашиваться. «Что, Роман Сергеевич сам говорил, что мне должен, вот и погасит часть долга». Хитро улыбнулась она. «Не имею ничего против», — пожал я плечами. «Мне-то какая разница? Не на своем же горбу их вести буду». «Но ведь у нас экипаж нанят», — растерялся Петр Егорыч. «И разве прилично вот так? Я поеду с сыном», — успокоила его мама. «К тому же вы можете присоединиться к нам. 5 человек яхта Романа выдержит. А экипаж может и своим ходом обратно добраться. Я согласна с девушками. На яхте куда комфортнее». Больше аргументов против у Скородубова не нашлось. В итоге сразу после обеда мы и выдвинулись обратно к яхте. Извозчик, нанятый офицером, бурчать о том, что поедет обратно без пассажиров, не стал. Петр Егорыч заплатил ему как за полноценный выезд. А там уже мы разместились на яхте и отчалили. В этот раз мне было легче. Скородубов вызвался помочь с установкой паруса, показав в этом изрядную сноровку. Хотя офицер... И на его шхуне матросы в основном оснасткой занимаются. Но видно, что делает он, любит и знает на зубок. Да и потом предложил подменять меня на рулевом весле. И сидел на стульчике рулевого он с довольным видом щурясь, когда на глаза ему попадали солнечные зайчики, отбрасываемые от водной поверхности, и довольно улыбаясь. В порт Дубовки мы прибыли хоть и вечером, но не поздним. Попутное течение — это благо, еще раз убеждаюсь в этом. Даже Владимир Михайлович еще был на службе, и так получилось, что как раз шел с обходом. Ну и мою яхту приметил, оттого задержался и встретил прямо на пристани. С Петром Егорычем лично он не был знаком, но 2 моряка быстро нашли общий язык. И если бы не дочери, Скородубов точно задержался бы в порту до самого окончания службы Зубова. Однако... Предложение посетить его усадьбу Петр Егорыч получил, чем наверняка с удовольствием воспользуется. Ну а мы отправились отдыхать. Я с мамой к Зубовым, а Скородубовы в съемную комнату. «Ты чего такая хмурая всю дорогу была?» — спросила Анна сестру. Та проигнорировала вопрос, что совсем не устраивало девушку. «Анастасия!» — по слогам протянула Анна. «Говори, что случилось». Таким тоном она всегда показывала, что не только не отстанет, но и сделает все, чтобы выведать правду. Настя тоже об этом знала, потому раздраженно дернула плечом. «Ничего не случилось», — буркнула она. «Меня не проведешь. Мы же сестры». Тут же уселась на кровать и вперила в нее взгляд Анна. «Так что произошло?» «Ты произошла!» — не выдержала напора сестры Настя. Выкрик сестры и выступившие на ее лице слезы ошарашили девушку. «Ты о чем?» «Что я тебе сделала?» — растерялась Анна. «А кто перед Романом крутился, да свои прелести ему демонстрировал? А мне надо было кричать от испуга, да забиться в дальний угол? Как бы ты поступила?» — огрызнулась девушка. «Нет», — сбавила обороты Настя. «Но не так же откровенно, будто на показ их выставляешь. И флиртовала ты с Романом полдороги, я и слова вставить не могла». «Сестренка, да ты никак ревнуешь», — развеселилась Анна. «Уже посчитала Романа своим?» «Вы с отцом в его невиновность не верили. Готовы были разругаться и с ним, и с его родителями. Только я знала, что он не врет. Но как только правда выяснилась, тут же меня задвинули в сторону. Никогда ты меня не слушала. Все себе забираешь, все внимание к себе притягиваешь. А мне что?» «А кто тебе не дает мужчин привлекать?» Раздраженно бросила Анна. «Ты!» «Чушь. Ты просто трусиха. Будь ты посмелее, то спокойно бы с Романом общалась, как я. И никто бы тебе не помешал, и с остальными так же, если ты сама молчишь, пищишь иногда. То с чего я в этом виновата стала?» «Значит, так, да?» — воскликнула Анастасия. «Значит, я трусиха?» «А разве нет?» «Ну, я покажу тебе, какая я трусиха», — прошипела девушка. «Всем вам покажу». После чего вдруг собралась и выбежала из комнаты. А там и из секции, которую они арендовали. Анна лишь растерянно смотрела ей вслед, не понимая, что на сестру нашло. Впервые она так рьяно на нее набросилась с обвинениями. Через минуту в комнату постучался отец. «Вы чего тут расшумелись и куда?» — Анна убежала. «Настя», — поправила отца девушка. «Это Настя убежала». «Настя?» — еще сильнее изумился Петр Егорыч. «Так, рассказывай, чем ты ее обидела». «Я обидела?» — удивилась девушка. «Да ее никто не обижал, сама себе что-то надумала, а я еще и виновата. Но уж извините, папенька, я тут ни при чем». После чего девушка поднялась с кровати и тоже пошла на выход. «А ты-то куда?» — донесся ей вслед голос отца. «Воздухом подышу. Может, эту дуреху найду, а то еще заблудится, а спросить дорогу назад постесняется», — отрезала девушка. Насте было обидно до слез от слов сестры. «Она разве трусиха? Да она просто не такая нахальная. И чувство такта у нее есть. Она скромнее и не пытается выпятить себя на всеобщее обозрение. Разве это трусость? Или Аня думает, что раз первой бросилась помогать вытягивать сестру Романа на яхте, то Настя на такой поступок была не способна? А ведь она просто трезво оценила, что будет там лишнее, особенно после окрика Романа. И именно Настя близнецам не дала туда же побежать, а загнала их в каюту. Разве это говорит, что она трусиха? Нет, я тебе еще докажу, что не трусиха. Надо быть посмелее. Хорошо, буду смелой. Такой, что все еще ахнут». Уверенным шагом Анастасия шла к Маргарите Игоревне. Она помнила те наряды, что неизвестный мастер нарисовал для одежд блудниц. Если их сделать чуть-чуть менее открытыми, но оставить их изюминку с открытой линией на боку, то что может быть более смелым — надеть подобное платье для выхода в свет? И тогда мужчины будут смотреть именно на нее, а не на сестру, и с ней захотят пообщаться. «Я вам всем покажу, что я не трусиха», — прошептала себе под нос Анастасия.